Японский консервативный истеблишмент и сегодня продолжает демонстрировать свое уважение движению единения. В Токио мунистские руководители пользуются особым почетом. Премьер-министр Ясухиро Накасоне официально принимает полковника Пак Бохи и сопровождающих его журналистов, которые приехали в Японию в апреле 1984 года в рамках исследовательского вояжа по Азии. Через 7 месяцев он направляет приветствие 700 участникам 7-й всемирной конференции средств массовой информации, собравшимся в японской столице, и сожалеет, что не может принять участие в ее работе. Либерально-демократическая партия послала на конференцию нескольких своих видных представителей, в том числе Нобусуке Киси, бывшего премьер-министра, бывшего генерального секретаря партии, друга Сасагавы и теоретика экономического ультралиберализма. Он согласился сопредседательствовать на конференции вместе с Жаком Сустелем и бывшим американским послом в Японии Дугласом МакАртуром, племянником известного генерала. Набусуке Киси, господин весьма преклонного возраста, которому Церковь Единения многим обязана, увы, не похож на идеального человека будущего. Однако он известен активностью за кулисами власти. В зале конференции и другие представители партии. Один недавно был министром обороны, второй президентом комиссии по иностранным делам. Не стоит перечислять директоров газет и радио, консультантов транснациональных компаний. Нет никаких сомнений, генерал Синглауп уже говорил нам об этом. Семья принята японскими правыми. Это старая цель Мун Санмена. Еще в 1974 году он говорил своему близкому окружению: «Если мы сможем манипулировать, по крайней мере, 7 нациями, мы сможем контролировать весь мир». В лагере Бога Корея, Япония, Америка, Англия, Франция, Германия и Италия – именно те нации, на которые я рассчитываю в завоевании мира. Лицом к лицу с якобы освободителями Африки. Поражает внимание, оказываемое с некоторых пор новым мессией Африки, континенту, который он в свое время не считал решающим. Но объяснить его можно. Деколонизация бывших владений Португалии, Анголы и Мозамбика, кризис в Родезии и последовательное окружение Южной Африки революционными режимами заставляют Америку открыть новый фронт. Мун Санмен, если он не хочет потерять уважение союзников, не может пройти мимо. Сегодня церковь ведет активную деятельность в Гамбии, Кот-д'Ивуаре, в Гане, Нигерии, Кении и Зимбабве. Она открыла свою контору в Йоганнесбурге и миссию в Суэто. В южноафриканском вопросе она умело помогает правительству Претории. На месте в Африке она на словах осуждает апартеид, но с еще большей яростью сражается с якобы освободителями, марксистскими лидерами Африканского национального конгресса и поддерживает черных руководителей, в основном зулусов, которые стоят за политику раздельного развития в бантустанах. В Соединенных Штатах, где решается будущее белого режима, движение обрабатывает общественное мнение в том же направлении. Через несколько дней после своего появления в 1982 году «Вашингтон Таймс» защищал в передовице позицию, близкую к позиции церкви. «Мы полностью против апартеида в Южной Африке. Однако нам кажется, что демократические институты, существующие в этой стране, несмотря на расистские ограничения, открывают все же большие возможности для построения истинно свободного государства, чего не произойдет при насильственном свержении этих институтов. Когда мы думаем о Южной Африке, мы учитываем как геополитический аспект проблемы и уникальные природные ресурсы, так и апартеид». Почти те же идеи пытался протащить в конце 70-х годов журнал «Африк Эспуар», распространяемый в Камеруне, Центральной Африке, Гамбии, Сенегале, Сьерра-Леоне и Заире.